Глава 13. Фердинанда одолевает сомнения. Проезжая мимо поворота, который вел к Марселине, Фердинанд притормозил, но не остановился. Он подумал, что в конце концов ей могут не понравиться столь частые визиты. Она даже может вообразить, что он лезет в ее дела, а это совсем не в его духе, и он вернулся к себе. Дождь лил как из ведра, и делать ничего не хотелось, разве что устроиться у печки и выпить стаканчик горячего красного вина. Подумал было включить телевизор, но заглянул в программу, и охота пропала. Только нудные сериалы, придется придумать что-то еще, чем себя занять. Он поднялся на второй этаж, при виде разбросанных по полу игрушек и кровати, в которой спали дети, у него слегка защемило сердце. Как раз сейчас, наверное, они получают нагоняй от матери. Ну и правильно, только бы она не была с ними слишком строга. Вот все, на что он мог надеяться. Он все прибрал и застелил постель, потом принялся искать маленького Шамало, но того нигде не было. Наверное, вышел пройтись, учитывая, что небеса прохудились, он должен был скоро появиться. Эта киска не любила воду. Спускаясь, он завернул в комнату, где дети пристроили виолончель, приподнял одеяло, в которое она была обернута, и, как и дети, раньше не посмел открыть футляр, чтобы посмотреть, что внутри. Оказавшись, наконец, в кухне, он принялся ходить кругами. Из головы не выходил разгром, который гроза учинила у соседки. Дырки в кровле, протечки на потолке, холод и сырость, воцарившиеся в доме. От одной мысли его пробирал озноб. Он старательно пытался отвлечься, послушал радио, порешал кроссворд, полистал каталог, но мысли постоянно возвращались к одному и тому же. Начиная раздумывать над вопросом кроссворда, он поднимал глаза к потолку и невольно видел протечки. Слушать радио было еще хуже. Там только и говорили, что о рекордном уровне осадков и понижающейся температуре. И деваться было некуда. Тогда он погрузился в изучение каталога всяких подделок. Последние страницы, его любимые, были отведены под всякие изобретения. Вроде конкурса «Лепина», только не так гламурно. Примечание. Конкурс «Лепин» — популярная европейская выставка в области изобретений. Его награды — одни из наиболее престижных. Впервые организован в 1901 году префектом департамента Сены Луи Лепином и носит его имя. Многие знаменитые изобретения были впервые представлены на этом конкурсе. Шариковая ручка, ручная шинковка для овощей – это изобретение легло в основу создания компании «Мулинекс», паровой утюг и так далее. Премию этого конкурса называют «Оскаром для изобретателей». Конец примечания. Специальный набор для сметания крошек, выдвигающаяся стойка для банок, устройство для подтягивания носков без нагибания или овощечистка для левшей. Он почти соблазнился волшебной губкой, чистящей все от пола до потолка и по очень скромной цене, но побоялся разочароваться. Пусть кажется, что такое может сработать. А потому лучше тщательно заполнить бланк заказа, но не отсылать его. Что он и проделал в очередной раз. В конце дня он разогрел остатки вчерашних спагетти, посмотрел новости по телевизору, потом, попереключав некоторое время программы, напал на вестерн. Только сейчас он его не увлек. Героиня была красива, но после трех дней скачки по пустыне, преследуемая плохими парнями, не пивший, не евший, не мывшись, она по-прежнему выглядела так, словно только что вышла из парикмахера при идеальном макияже и в лишь чуть помятой одежде. Обычно его это не смущало, но сегодня показалось перебором. Он выключил телевизор, поглядел в окно на проливной дождь. Кот не вернулся. Фердинанд чувствовал себя одиноким, подавленным и отправился спать. Но не сомкнул глаз. Мозг кипел, чувства смешались. Печаль, стыд, гнев, ощущение вины. Он злился на себя, на свою холодность, на недостаточную человечность. Находил себе оправдания, но они ему не нравились. Тогда, несмотря на то, что кот вернулся и уже мурлыкал ему в ухо, что обычно действовало как мощное снотворное, он серьезно задумался. Задал себе вопросы: если, где, что, как, не забыв, почему. И ответы показались ему очевидными. Но это было слишком просто, и он засомневался. Устав от всех блужданий по кругу, он нашел выход. Завтра он посоветуется с Ги и Габи, его лучшими друзьями. Так будет разумнее всего. В последний миг, перед тем, как соскользнуть в сон, он по привычке спросил себя, а что бы на это сказала его почившая Генриетта. И тогда все предстало перед ним, как ясный день. Было 5:30 утра, ему еще надо было переделать кучу дел и разобраться с массой чувств, но главное, он должен был обмозговать свое решение. Не беспокоя Шамало, он встал, сварил себе кофе и принялся размышлять, ожидая, когда наступит приличное время для визита.